Мали, Москва. «Ну вот, а ты боялась», — сказала Марьяна накануне отъезда. «Молчит Москва?» «Да, и это странно». «Фотографию Леониду отослала?» «Да», — кивнула Варя. «И яхту?» «Да». «Если скрывать, хуже будет». Татьяна опять вчера возле нас крутилась. Я уверена, что каждый день она отсылает в Москву подробный фотоотчет. «Тоже мне добровольный помощник выискался. Сотрудничает с правоохранительными органами, ты подумай. Видать, у самой рыльца в пушку. Чем-то он ее прижал, твой мент». «Это не имеет никакого значения», — ровным тоном сказала Варя. «Главное, что Леонидов эти фото получил и молчит. Хоть один вопрос он должен был задать. Это молчание подозрительно». Она все еще пыталась привести Марьяну в чувство. Но та была непробиваема, спросила с издевкой. «Не скучно тебе без твоего рыжего немчика? Он ведь дня два как улетел. Не звонит, не пишет». «С какой стати?» — пожал плечами Варя. «Мы просто гуляли по берегу». «Сорвался поклонник?» — съязвила подруга. «Стареешь, теряешь хватку. А о чем я тебе всегда и говорила? Ну, права я?» «Да», — кивнула Варя. «Ты всегда права». В день отлета они встали рано. Это был второй гидросамолет, который покидал сегодня остров. Было 7 часов утра, но для уезжающих с позаранку туристов на открытой веранде сервировали ранний завтрак. Варя буквально заставила себя поесть, ей предстоял трудный день. Пожалуй, один из самых трудных в ее жизни. Зато Марьяна ела с аппетитом. Они оплатили счета за свои номера и уселись на диванчике ждать лодку. У всех, кто улетел вместе с ними, лица были тусклые. Ветер, как назло, притих, лег у порога, словно пес, прижавший уши. Пальмы застыли в почетном карауле, океан расстелил золотую дорожку прямо от пирса к понтону, куда садился гидросамолет. Над Мальдивскими островами вставал очередной завлекающий рассвет. Но уже для других, для тех, кто прилетит сюда этим ранним рейсом, одним из первых. Но ждать пришлось долго. Вылетели с часовой задержкой, и кто-то из туристов, летящих через Москву транзитом, разволновался. «А на самолет успеем?» Успели. Встретившая их в аэропорту Мали Анастасия успокоила. «Опоздавших всегда ждут». «А если погода нелетная?» — спросил кто-то. В терминале к этому времени собралось человек 10 русских из разных отелей. «Тогда туристов везут на скоростном катере в аэропорт на островах и летят сюда в Мали местными авиалиниями. Накладок еще не случалось, все успевали». И Анастасия широко улыбнулась, но, выцепив из группы туристов Марьяну с Варей, поскучнела. «Как ваш муж?» — спросила она у Вари. «Не вернулся?» «Увы, выяснилось, что у него второе гражданство. Со своим новым паспортом мой муж может путешествовать по всему миру без виз. Так что пусть его не ждут». «Да, Москва нас предупредила», — кивнула Анастасия и повела свою группу к стойке регистрации. «Так я и думала». Варя тайком покосилась на подругу. «Москва предупредила. Они все уже знают». «Какая же я умница. А вот Марьяне придется не сладко. Хорошо, что она еще ни о чем не подозревает». Из-за часовой задержки трансфера времени на дьюти-фри у них почти не осталось. Прихватили магнитиков, Марьяна на сувениры, Варя для виду. Да еще Денисова прикупила бутылку новозеландского вина с отвинчивающейся пробкой. Подмигнула Варя. «Обмоем в самолете. Отдых-то удался, а?» Та молча кивнула. Последнее время Варя только и делала, что кивала в ответ на слова своей подруги. Сама Варя уже несколько дней назад поняла, что именно происходит, как только увидела причалившую к пирсу яхту. Молчание Леонидова это лишь подтвердило. Да еще пролистывая последние присланные в Москву фотографии, Варя с ужасом увидела, что совершила оплошность. Она фотографировала свою виллу и не заметила вещь, которая никоим образом не должна была попасть в кадр. Если Леонидов это заметил, Москва предупредила. Он заметил. Регулярный рейс Аэрофлота вылетел из Мали строго по расписанию. Зарегистрироваться на него онлайн из отеля оказалось невозможно, поэтому места Марьяне с Варей дали не очень. В среднем ряду, а не у окна, где были только два кресла, как раз для парочек. Но Варя молчала. Она едва пригубила вино и то, которое предложила Денисова, и аэрофлотское, которое развозили на тележке наряду с другими напитками. Варе необходимо было все время оставаться начеку, с ясной головой. Полет прошел гладко, турбулентности почти не было, они посмотрели телевизор, дважды поели, Марьяна даже поспала. Самолет оказался полон, опять много было иностранцев, которые летели через Москву транзитом. Занервничала Варя лишь когда они пошли на второй круг во время посадки. И командир воздушного судна объявил по громкой связи, что в Москве поднялась метель, в Шереметьево расчищена только одна полоса, и расчетное время посадки откладывается на полчаса. Потом еще на 40 минут. И еще. Вот тогда Варя запсиховала. В ее планы вмешалась погода. Рассчитано было все до мелочей, кроме метели. «Пассажирам транзитных рейсов просьба не волноваться», — по-английски сказал старший бортпроводник. «В аэропорту Шереметьево все предупреждены. Опоздавших на стыковочный рейс из-за сложных погодных условий транзитных пассажиров будут ждать». Варя откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Сердце билось где-то у горла. Ей стало страшно. «Не волнуйся», — сжала ее руку Марьяна. «Сядем, куда мы денемся?» Но их самолет еще долго кружил над Москвой. Наконец командир радостно сказал. «Прошу всем приготовиться к посадке. Москва нас принимает. Для сведения, многие самолеты ушли на запасной аэродром». Их посадили в Шереметьево именно из-за транзитных пассажиров-иностранцев, которых ждали другие авиалайнеры. Варе повезло. Она держалась изо всех сил, стараясь не суетиться и не нервничать. Времени у нее было так мало, и оно неумолимо таяло. Когда Марьяна, оттесняя других пассажиров, ринулась в рукав на выход, Варя простонала. «В туалет хочу, сил нет. На паспортном контроле сейчас будет огромная очередь», — возмутилась Марьяна. «О чем ты раньше думала?» «Живот прихватило. Ты беги, занимай очередь, а я забегу в туалет и тебя потом найду». «Хорошо». И Денисова понеслась на паспортный контроль. Очередь и в самом деле была длиннющая, ко всем без исключения окнам. Минут через 10 Марьяна забеспокоилась. Куда она подевалась? Живот, что ли, так сильно заболел? Из-за смены климата и такой кормежки все возможно, меня и самому мутит. Да еще нервы. Сколько мы над Москвой так кружили? Вокруг была толпа, и Марьяна тщетно высматривала Варю. Время шло, был вечер, те часы, когда самолеты прибывают один за другим. Из-за метели возникли проблемы с выгрузкой багажа. А в узком месте на паспортном контроле образовался затор, и Марьяне пришлось простоять минут 40. Да еще и Варя куда-то исчезла. «Она меня не нашла в такой толпе», — подумала Марьяна. «Или туалет искала долго. Да еще со связью что-то случилось». На все время пыталась вызвонить Варю, но абонент был недоступен. «Я буду ждать ее у выхода из стерильной зоны», — подумала Марьяна. «Куда она денется? Выход-то один». В конце концов, на багажной ленте остался одинокий Варин чемодан. Поразмыслив, Марьяна сняла его, поставила на пол у ленты. Время шло, а Вари все не было. И телефон ее не отвечал. «Не могу же я стоять здесь вечно», — подумала Марьяна и со своим чемоданом направилась к выходу. «Найдется. Куда она денется?» Хотя на душе уже было тревожно. «Такси! Кому такси?» Марьяна махнула рукой, не надо. Когда к ней шагнули двое мужчин с серьезными лицами, Денисова с досадой сказала. «Потом, не надо такси, я жду подругу». «Денисова Марьяна Генриховна?» «Да, что такое? Пройдемте с нами». «Господи, куда?» «Вы задержаны по подозрению в убийстве Вениамина Леонидовича Конеева. Вас ждет следователь». «А как же Варя?» — растерялась Марьяна. «Ваша сообщница пока еще не прошла паспортный контроль. Не беспокойтесь, ее тоже ждут». В это самое время довольная Варя сидела в самолете следующим рейсом Москва-Мюнхен и с радостью думала о том, что Отто ее не подвел. Да и погода помогла. Рейс задержали из-за транзитных пассажиров, и теперь их повсюду пропускают без очереди. Пока Варю хватится, она уже будет в воздухе. Самолет уже выруливал на взлетную полосу. «Как ты говоришь, Марьяша, старею, хватку потеряла. Это ты ее потеряла, а вот я в форме». Хорошо, что на дворе век электроники. Достаточно показать паспорт на стойке регистрации и вовсе не обязательно распечатывать билет. Номер рейса до Мюнхена Отто по просьбе своей русской красавицы прислал смс-кой, которую Варя из предосторожности тут же стерла. Чтобы Марьяна не прочитала. Пока подруга стояла в очереди на паспортный контроль, Варя пронеслась в транзитную зону и взяла на стойке регистрации посадочный талон. Милый Отто обо всем позаботился. За сутки, как и положено, зарегистрировал свою Варию на рейс до Мюнхена. Что до визы? Хо, это был ее маленький секрет. Через несколько часов Отто будет встречать ее в Мюнхене. Они уже созвонились, рыжий немец так счастлив. Какой же он милый. А уж как Варя счастлива. Все вышло не так, как она хотела, а даже лучше, потому что ей чертовски везет. Нет, не за тем она летела на Мальдивы, не за новым мужем и не за тем, чтобы избавиться от старого. Но раз уж так получилось, почему бы нет? Жизнь никогда не поздно начать с чистого листа. Тем более, что Варя теперь свободна и богата, а за все придется отвечать Марьяне.